Глава 20. Леська не отвечала на мои звонки. Даже долбанный смайл не соизволила прислать в ответ на мои требования снять чертову трубку или чиркнуть пару фраз сообщения. Как идиот, места себе не находил. Мечтал послать все к черту. Ждал эфира грозы. И успокоился немного только тогда, когда услышал ее голос, льющийся через наушник. После эфира опять ждал, что Леська позвонит. Ведь теперь она не занята, теперь-то ничего не мешает. Но хрен там. Ни звонка, ни ответного сообщения. «Дядь Кеша, мне нужно свалить на пару часов». Отыскал шефа и сходу высказал свою просьбу. Владелец элиты был нормальным мужиком, да и с моим отцом дружил. К тому же знал, что по мелочам я бы не стал отпрашиваться. Выходит, дело важное. А куда важнее, если Леська не отвечает? Да и я пока не выяснил, кто послал тех ребят, что вводили нас с Лесей после ее ночного выступления. «Давай сначала перетрем кое-что», — хмуро кивнул шеф. Дядя Кеша смотрел на меня так, будто собирался выдать что-то не очень приятное. И первая мысль оказалась самой тупой. Что-то с Леськой. Ведь именно дядю Кешу я просил разузнать, кому принадлежит тачка с номерами, которые запомнил. И Леська не отвечала. И холодок, противный и мерзкий, по спине. «Сядь, Кир, и послушай», — осторожно начал дядя Кеша. Я не собирался торчать здесь, когда не знал, где Леся и что с ней. Уже открыл рот, намереваясь четко и лаконично сообщить дядьке об этом. Первым делом нужно смотать к ней на работу. Найти ее напарника, Тита. Или с редактором тесно пообщаться. Не успел. Дверь кабинета владельца СК «Элита» распахнулась, и в комнате вдруг стало тесно. Зверь собственной персоной. И мой батя за спиной крестного. «Ну?» Короткий вопрос зверя, предназначенный дяде Кеше, выбил почву из-под ног. «Адрес мы нарыли. Ребята постарались, Алексей Сергеевич», — отчитался Кеша. «За домом следят. Наших людей маловато. Там целая, мать ее, армия в охране». «Разберемся», — мотнул зверь головой. А на меня не смотрел. «Подвел, блядь. Херовый я мужик, если мою женщину увели вот так, легко и просто. А ведь чувствовал еще утром, что нельзя отпускать. Знал. А все равно пошел на поводу у Леськи». «Где она?» — прохрипел я, глядя лишь на крестного. Тишина в ответ. Видел, как напряглась челюсть зверя. Знал, что сейчас в мою морду прилетит стальной кулак, а в ушах будет звенеть от удара. Но было плевать. Леся моя, и точка. «Киря, здесь посиди, мешаться будешь». Ледяным спокойствием окатил меня отец. «Где она? У кого?» Я уже орал, готовый сорваться с места и крушить все вокруг. Слепая, тягучая, холодная ярость накатывала волнами. Зверь повернул голову. В его глазах я увидел упрек, страх за дочь, жажду крови. Не исключено, что моей. «Не наигрался, шпион», — сухо выплюнул крестный. Я видел, как папка ринулся вперед, чтобы вклиниться между нами. Не успел. Да я и не прятался бы за спиной отца. Удар обжег челюсть хрустом. У крестного даже в полтинник удар был точным и тяжелым. Я наступил на горло рефлексом. Сжал кулак, которым собирался ответить на удар противника. Нет, драться с крестным я не стану. Заслужил же. Да я с самого начала знал, какие последствия могут быть. Повторный удар пришелся по ребрам. «Хорош, Лёха!» — разобрал голос отца. Не отвечает же. «Сидишь здесь и ждешь, ясно?» Прорычал крестный, дернув меня за шиворот, точно неразумного котенка. «Нет!» — отчеканил я. «Леська моя!» Взгляд зверя полыхал тьмой. Но все же я умудрился рассмотреть в ней нотки одобрения. Или это все результат удара по морде? Неясно пока. «Не хватало еще и твою жопу вытаскивать из неприятностей!» Процедил зверь, но выпустил мою футболку из захвата. Крестный шумно выдохнул. С минуту смотрел на меня, словно изучал. От его взгляда я все сильнее впадал в безумие. Не приехал бы крестный просто так. Да еще и не стал бы собирать всех своих людей и знакомых просто потому, что узнал о наших с Лесей отношениях. Выходит, удерживают ее силой. Сцепил челюсть до хруста. Дышать стало тяжко. «Не твоя вина, Киря», — пробормотал дядя Лёша. «Это привет из моего прошлого. А вот за то, что с Леськой крутил за моей спиной, ответишь после, когда запру ее в деревне». «За все отвечу, дядь Лёш», — хмуро кивнул. «Только поеду с вами. Не смогу я в сторонке торчать, пока она хрен знает где». «Упрямый черт!» — мотнул головой зверь. «Брось, Лёх, сами же парня учили. Лишним не будет», — вступился за меня отец.